первый день в школе было все настолько плохо, что я думала, что схожу с ума. Ассоциации возникали, грубо говоря, на каждый чих. А теперь я так свыклась с ними, что просто воспринимаю их как флешбеки из моей памяти или подсознания. Иногда списываю все на свою излишнюю наблюдательность, вспоминаю ситуацию с парнями, играющими внизу, просто стараюсь не зацикливаться, игнорировать большую часть. А то я уже начинаю скатываться в какую-то мнительность, да и моя подозрительность ко всему, что не вписывается в мое понимание мира, возросла. «Приведешь пример», — уточняет женщина, — «что я имею в виду? Далеко ходить не нужно». Из последнего, что не вписывается в мое мировоззрение и заставило мой разум напрячься на пустом месте, ваши сыновья, которые играют внизу. У них на столах нет ни воды, ни еды, никакой посуды. У меня стойкое ощущение от этой картины чего-то неправильного. Мне кажется, что подростки в их возрасте только рады перекусывать всякой ерундой, пока играют и соревнуются. После моих слов Эсме будто застыла статуей. Выглядело это немного жутко, но спустя секунд пять вновь улыбнулась мне и продолжила наш разговор. «Это все из-за меня. Я очень серьезно отношусь к чистоте в этом доме, поэтому не разрешаю им кушать в зале, тем более только сегодня делала генеральную уборку. Кто меня не знает лично, может даже предположить, что у меня легкая стадия ОКР, но это не так. Я просто очень люблю свой дом и слежу за порядком. Мальчикам только волю дай, они все разнесут», — смеется женщина. «Дело не в том, что это не вписывается в среднестатистическое поведение подростков. Какая мне разница вообще? Может, они на специальной диете для спортсменов или чем-то больны? Причин может быть масса. Я больше расстраиваюсь, что меня это вообще волнует. В том плане, что я обратила на это внимание, потратила некоторое время, чтобы подумать об этом, а не прошла просто мимо. И таких моментов, которые мне бросаются в глаза в школе, очень много. Хотя я стараюсь лишний раз не контактировать с теми, кто подозрителен моему внутреннему «я», чтобы не провоцировать, так сказать. Отсюда вытекает другая проблема. Общение с моими друзьями, на удивление с Анджелой наши отношения стали лучше, чем были до аварии, а вот с Майком и другими парнями. Я все время чего-то опасаюсь. Поэтому наше общение сошло почти полностью на нет. А тот же Майк наоборот стал уделять мне повышенное внимание, чего ранее за ним не наблюдалось. По моим записям наоборот я за ним бегала, все чего-то ждала, пожимаю плечами, не понимая мотивы прошлой себя. «Ты чувствуешь себя одинокой, Джессика, из-за того, что тебе приходится иной раз контролировать, с кем тебе общаться, а с кем нет. В школе нет, но дома, когда я одна в своей комнате. Мне не хватает кого-то близкого, родного, чтобы можно было кого-то обнять и просто расслабиться, быть собой, чтобы никакие посторонние проблемы не имели значения, когда рядом тот самый человек. Признаюсь в своей сокровенной мечте найти такого человека». Звучит романтично, тепло улыбается мне Эсме. Есть немного, смущаюсь под ее взглядом. «Джессика, а как твоя память? Может, ты вспоминаешь что-то?» «К сожалению, все так же. Белый лист. Ни флешбиков, ни вспышек воспоминаний, абсолютно ничего». «Я поняла, что-то такое и ожидалось, если уж домашняя обстановка никак не помогла после выписки. Есть на сегодня что-то еще, что ты хотела бы обсудить?» «Нет, на сегодня, пожалуй, хватит. Спасибо, что выслушали меня. Я вам искренне благодарна». Выходя из дома Коллинов к встречающему меня отцу, заметила пару кружек и тарелку с чипсами на столике в зале, где все также продолжали играть ребята. Боже, моя мнительность явно прогрессирует, потому что мне это показалось вдвойне странным после моих слов об этом Эсме. Будто меня услышали и поспешили исправить несоответствие чужим ожиданиям. Пов Эдвард, прошла неделя с тех пор, как я начал наблюдать за Джессикой Стэнли, но я так и не приблизился к разгадке, почему не могу прочесть ее мысли. Единственное, что мне доступно, это периодически видеть обрывки ее снов. К сожалению, пробраться к ней в спальню нет возможности, она педантично каждый вечер закрывает окно на защелку и занавешивает шторы. Дверь в ее комнату тоже закрыта, как-то мне удалось проникнуть в дом, но этим все и ограничилось. Сегодня у нее очередной прием у Эсме. Карлайл, убедившись с помощью Джаспера, что Джессика не несет угрозу для его жены, настоятельно попросил нас всех покинуть дом на момент их разговоров. Он аргументировал это этикой и врачебной тайной, и мы на словах поддержали его требования, но никто из нас не покинул дом, чем мы расстроили мать, А после возвращения с работой отца, Джасперу было любопытно изучать ее эмоции и чувства, он находил их освежающими. Джессика не излучала зависть, ревность, ненависть и другие негативные чувства не только по отношению к нам, но и к другим школьникам. Для него это было удивительно, так что он тоже в какой-то мере пытался разгадать ее загадку, потому что сталкивался с таким впервые. Даже наша идеальная внешняя Роуз постоянно испытывала зависть по отношению к обычным людям, готовая обменять все, что у нее есть, только, чтобы стать смертной. Кстати о Роуз, она искренне беспокоилась за Джесс, чему я был признателен. Даже перестал ее специально провоцировать на эмоции и злость. Хотя обычно мне нравилось наблюдать за ее реакцией на мои небольшие провокации. Эта привычка завелась за нами с самого ее обращения, она тоже частенько проходится по мне и моим увлечением ласковым словечком. Эммит остался за компанию с этими двумя. Смысла уходить у него уже не было, когда его поставили в известность, что все мы остаемся. Лично я хотел узнать, о чем будут общаться мать с Джессикой, какие проблемы обсуждать. К моему большому сожалению, в первый их разговор меня не было, я периодически ловил обрывки мыслей о нем у родных, но полную картину сложить так и не смог, что меня действительно огорчало. Возможно, присутствуя здесь в первый раз, мне бы это помогло лучше ее понять и разобраться в ее поступках. Когда речь зашла о помощи в учебе, у меня уже был приблизительный план, как предложить Джессике свои услуги репетитора. Еще в школе я задумывался об этом варианте, как возможности для сближения, тем более у нее действительно были сильные пробелы по нескольким предметам, с которыми я мог с легкостью помочь. Но чего никто от нас не ожидал, так это ее последующих слов. Элис вбежала ко мне в комнату чуть ли не плача. Как я могла не увидеть этого разговора о себе? Спрашивает меня ужасно расстроенная сестра, я должна была почувствовать, что что-то не так. Ты сама говорила, что не можешь видеть все, скорее всего она не планировала говорить на эту тему с Эсме, просто так получилось. Пытаюсь успокоить Элис, параллельно считываю, о чем думает Джаспер. Он сосредоточен на чувствах Джессики, пытаясь выловить хоть каплю фальши, но не находит ее. Она абсолютно искренне чувствует себя обязанной нам. Надеюсь, что это не помешает нашему общению, и оно будет искренним, а не вынужденным из-за ее чувства долга. Чуть позже мы все напрягаемся и понимаем, как были близки к провалу. Поэтому мы никогда и не приглашали никого из людей к нам в дом. Слишком много мелочей, за которыми невозможно уследить, если не наблюдать постоянно за жизнью обычных людей. Парни тем временем бесшумно идут на кухню и приносят пару кружек с пивом и тарелку с чипсами. Не зря мы делаем видимости, покупаем продукты каждую неделю. Когда она озвучила, что хочет найти близкого человека, мне стало грустно, потому что этого хочу и я. Я старался не лезть в этот момент в мысли своих сестер и братьев, но их любовь и благодарность за то, что они есть друг у друга, так и сочились из них, из-за чего мне становилось тошно. Я искренне завидовал этому, и мне было неприятно от самого себя. Джаспер уловил мои чувства и послал мысленные извинения. Хотя ему абсолютно ни за что извиняться, но я все равно был признателен за это. Я не могу дать Джессике полноценную семью и любовь всей ее жизни, но я могу быть рядом, пока она будет этого хотеть, стать для нее опорой и поддержкой. Буду радоваться за ее успехи, помогать при неудачах. Надеюсь, что она подпустит меня и мою черную душу ближе к своей светлой и чистой. На перемене перед первым уроком ко мне подошел Эдвард. «Привет», — улыбнулся мне парень. «Привет», — поздоровалась с ним, все еще не понимая, что ему от меня нужно. Эсме упомянула в разговоре с отцом, что у тебя есть кое-какие трудности в учебе. «Может, я могу как-нибудь тебе помочь?» Я не знала, как отреагировать на это. С одной стороны, Эсме говорила мне, что попросит кого-то из детей мне помочь, а с другой я вроде дала понять, что не хотела бы еще больше зависеть от их семьи. Но мне все же была необходима помощь, были моменты, которые у меня не получалось разобрать самостоятельно, поэтому я решила согласиться на помощь. Да, мне не помешала бы помощь с органической химией, если тебя не затруднит, конечно. Я буду только рад помочь, успокоил меня Эдвард. Когда ты готова будешь позаниматься и где тебе будет удобно, в любой удобный для тебя день после уроков. А насчет места, что насчет того, чтобы у меня дома? В школе после уроков все еще шумно, да и пойдут лишние вопросы от учеников, не хотелось бы, немного извиняюще улыбаюсь под конец. Без проблем. Как насчет сегодня? Я могу подвести тебя и остаться, либо подъехать позже, предлагает Эдвард. «Можем сразу, закажем пиццу, поедим и потом сядем заниматься, предлагаю как один из вариантов. Давай тогда я подъеду позже, у меня просто специфическая диета и пицца в нее не входит», немного неловко улыбается парень. «Я поем дома, переоденусь и подъеду, скажем, через 2 часа. Устроит?» «Да, конечно, буду ждать. А насчет диеты, не расскажешь? К следующему разу могу приготовить, что ты точно сможешь съесть. Как-нибудь в другой раз». Пожимаю плечами, его право делиться со мной такими личными вещами или нет. Возможно, он чем-то болен. Захочет, расскажет позже. В остальном день проходит как обычно. После уроков Эдвард с сестрой подвозит меня к моему дому и уезжают. Элис на удивление сегодня молчалива, надеюсь, что у нее все в порядке. Я не стала заводить этот разговор при ее брате, но решила написать ей СМС, уточнить, как у нее дела. Элис спустя пару длинных СМС заверяет меня, что у нее все хорошо. Эдвард приехал ровно к тому времени, к которому мы договаривались, чем заслужил еще большую симпатию от меня. Люблю пунктуальных людей. Это тоже что-то новенькое. После аварии, до нее я постоянно куда-то опаздывала и не отличалась соблюдением временных рамок. Первые минуты, как Эдвард зашел в дом, я немного нервничала. Мы с ним остались наедине, родители все еще были на работе, и мне было от этого немного некомфортно. Когда мы сели за мой рабочий стол и разложили учебники, напряжение, витавшее в воздухе, лишь нарастало. Я не знала, с чего начать занятие, до этого не прибегала к помощи других учеников. Я не знаю, с чего стоит начать наше занятие, у меня есть пара задач, которые у меня не получается решить, можем сначала разобрать их, а потом, если поймешь, что я пропустила в теории, разберем и ее. Я затараторила будто пулемет, но надеюсь, он не спишет это на свой счет. Хорошо, давай приступим, покажи первую задачу. Эдвард же был абсолютно спокоен. В итоге первый час мы разбирали задачи, с которыми у меня были проблемы, благодаря чему напряжение потихоньку спадало, и я расслаблялась. Под конец я уже могла шуточно поплакаться, что химия для избранных, а я в их число не вхожу. Эдвард же буквально знал абсолютно все, какой бы вопрос у меня ни возникал, он даже ни разу не заглянул в учебник, просто вундеркинд какой-то. После изучения теоретической части наш разговор плавно перетек в личный. «Как тебе, Форкс? Уже привык к вечным дождям и отсутствию солнца? Последние месяцы погода не баловала нас солнечными деньками. Раньше мы жили на Аляске, там погода хуже, так что можно сказать, что я привыкаю к лучшему». Тепло улыбается мне Эдвард, «а ты сама как относишься к дождю и сырости? Если я дома под одеялом в компании кружечки какао с маршмеллоу, то мне все равно, какая погода за окном, но бежать к школьному автобусу под ливень не очень приятное времяпрепровождение». Смеюсь, вспоминая, как я выглядела позавчера, когда не взяла зонт и попала под дождь. Эдвард же наоборот хмурится. «Ты могла серьезно заболеть, поверь мне, пневмония не самое приятное, что может с тобой случиться». Он над чем-то задумывается ненадолго и продолжает: «Я буду подвозить тебя до школы с утра», наконец предлагает он. «Боюсь, нас неправильно поймут», с сожалением озвучиваю очевидный факт, как бы мне не хотелось согласиться на его предложение. «К тому же, кто тогда будет подвозить твоих сестер и братьев?» Этот аргумент звучит логичнее. «Поверь, они найдут на чем добраться до школы», улыбается шкодливой улыбкой этот хитрец. Роуз давно хочет заявиться на своем любимом кабриолете, но все не находит повода, так что ты даже окажешь ей услугу. «А насчет остальных? Тебе действительно есть дело до них, или ты переживаешь обо мне?» «Если честно, второе, признаюсь немного смущенно, мало ли у тебя позже появится отношение, как к этому будет относиться твоя девушка?» «Я думаю, она не будет против», и смотрит мне пристально в глаза. Я отвечаю тем же и не отвожу взгляд. Напряжение другого рода, нежели в начале нашего занятия, нарастает. Мне показалось, или он стал приближаться ко мне, периодически бросая взгляд на мои губы, и когда казалось, что сердце сейчас выпрыгнет из груди, и я почувствую его дыхание на своих губах, я услышала шум в прихожей, вернулась мама. «Милая, я дома, у нас гости». «Чья эта машина припаркована на подъездной дорожке?» Момент был испорчен, я резко отстранилась с некоторым сожалением, которое также заметила и на лице Эдварда. Мы торопливо вышли из комнаты, я познакомила и объяснила матери, что это один из детей мистера Коллина помогает мне с учебой. так что периодически он будет появляться у нас. Мама искренне обрадовалась тому, что я начала приводить друзей в дом, раньше я постоянно так делала. Скомканно попрощавшись и напоследок легко обнявшись у двери, Эдвард вышел из дома, сел в машину и уехал. Я же глубоко вздохнула, думая о том, чего не произошло. Я хотела его поцеловать, мне же не показалось, что это было взаимно. Теперь я буду постоянно думать об этом моменте до нашего следующего занятия. Пофф, Эдвард. Я гнал домой, но мои мысли все еще были в комнате Джессики. Я был так поглощен моментом, что даже не заметил, как вернулась ее мать, что со мной впервые. Если бы она только задержалась где-нибудь по пути домой хотя бы на пару лишних минут. Бью руками об руль, он скрипит, пытаюсь успокоиться, машина не виновата. Никто не виноват, просто так сложились обстоятельства. Ничего, у меня еще будет шанс довести дело до конца и поцеловать ее. То, как она смущалась после моих слов, как ее сердцебиение становилось быстрее от одного моего присутствия. Черт, я хотел прямо сейчас развернуть машину и вернуться в ее комнату, но надо дождаться завтрашнего утра. Стоит отправить ей СМС, чтобы утром ждала меня. Еще и выводы ее матери, которая все правильно поняла, когда увидела лицо своей дочери. Она даже извинилась в мыслях, что меня удивило. Она искренне хотела, чтобы ее девочка вернулась и стала прежней, встречи с друзьями, общение с парнями, все это относилось к ее, понимаю, старая Джесс. Но картинка в ее голове не совпадала с тем, какой я видел Джессику сейчас. Это действительно будто два разных человека. Но новая Джессика мне нравится больше, и в своем эгоистичном порыве, я не хотел, чтобы к ней возвращалась ее память. Часть 3. Примечание к части. Всем спасибо за так много комментариев к прошлой главе. Алое сердце, вы меня мотивируете писать активнее, нервно смеется. Приятного прочтения. Жест все хорошо, очень светлый тон кожи. На следующий день Эдвард подвез меня до школы, чем больше удивил свою семью, нежели школьников. Мои друзья и одноклассники уже успели привыкнуть, что он стал садиться со мной за одну парту на всех уроках, поэтому ожидали чего-то подобного, чего нельзя сказать о его родных, которые были удивлены, судя по выражению их лиц. Это заставило меня нахмуриться. Неужели Эдвард не предупредил свою семью, что просто меня подвозит? На перемене ко мне подошла Элис, чтобы узнать, что это значит. «Привет, так вы теперь вместе, с Эдвардом?» – любопытствовала коротышка. «Что? Нет, конечно», – удивилась ее выводом. «Он просто узнал об одной моей неудачной поездке на школьном автобусе и вызвался помочь. Я думала, что он предупредит вас, мне жаль, если это как-то помешало вам сегодня утром». Он заверил меня, что проблем не будет, все еще продолжаю хмуриться. Никаких проблем, просто мы удивились, вот и все. Но если что, знай, я не против, подмигивает мне улыбающаяся девушка. Не против чего? Эй, кричу вслед удаляющейся в темпе вальса Элис. На самом деле я прекрасно поняла, что она имела в виду, но пока сама не знала, как реагировать на саму возможность отношений с кем-то, а в частности с Эдвардом. Я осознаю, что сейчас я испытываю некоторые психологические трудности и ищу поддержку извне. Психолог, как способ справиться со своими проблемами, это одно, но близкий человек, который будет рядом с тобой, обнимет, утешит, совершенно другое. И Эдвард, который мне определенно симпатичен, подходит на роль этого самого близкого человека. С каждым днем он, проявляя обо мне заботу и предлагая свою помощь, будь то с учебой или транспортом, привязывает меня к себе все больше и больше. Не могу сказать, что я против этого, но внутри какой-то червячок сомнений постоянно жужжит, что это не лучшая идея. Пугает ли меня зависимость от него, которая может появиться? Наверное, нет, если это будет взаимным. Я просто нуждаюсь в человеке, с которым смогу быть самой собой. И если этим кем-то станет Эдвард, то почему нет? Тем более, если я его правильно поняла вчера, он тоже заинтересован мной как девушкой. Проходит несколько недель, и теперь я сомневаюсь, что поняла Эдварда в первое наше занятие по химии правильно. За это время он ни разу больше не пытался дать мне понять, что между нами нечто большее, чем просто дружба. Он все так же подвозит меня каждый день в школу, помогает с учебой, но на этом все и ограничивается. Никаких намеков, никаких лишних прикосновений, он даже перестал обнимать меня на прощание, как делал раньше. Не могу сказать, что это все сильно меня огорчает, но определено какую-то часть меня расстраивает. Не потому что я хочу быть желанной для него в физиологическом плане, хотя, наверное, совру, если скажу, что не думала об этом. Я начала привязываться к нему за такой короткий срок, его поддержка, понимание и то, как он порой смотрит на меня, делают свое дело. И если в тот момент, когда мы чуть не поцеловались, я хотела этого больше из интереса и любопытства, то теперь я хочу, чтобы он нуждался во мне так же, как и я в нем, и чтобы мне это дали понять не только своей бесконечной вежливостью, помощью и улыбками, а мягкими объятиями, прикосновениями, легкими поцелуями, всем тем, что делают дорогие друг другу люди. Я ненадолго задумалась, возможно, стоит поговорить с Элисой и узнать, кем Эдвард видит меня рядом с собой, подругой, очередной сестрой или все же девушкой, но в перспективе. Но через какое-то время я отбросила эту идею, не думаю, что Эдвард делится с ней такими личными вещами. По фразали, несколько недель назад, сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Этот столетний дебил привез Джессику в школу, будто они являются парой, ничего не сказав нам. Когда Элис пошла уточнить у нее, что это все значит, Эммит пошел узнавать у Эдварда то же самое. Ответ обоих нас очень удивил. Я все уроки и весь ланч бросала гневные взгляды в сторону Эдварда, озвучивая прекрасно известные ему мысли, что дома будет семейное собрание, и произошедшее необходимо обсудить. О чем он вообще думал, когда решил приударить за человеком? Мало того, что она смертная, так еще и пациентка нашей матери. Боже, дай ему мозгов, а всем нам терпения. Уроки еще никогда не тянулись так долго, как сегодня. Но наконец мы собрались всей семьей в зале нашего дома, благо сегодня у Карлайла был выходной, и нам не пришлось его ждать с работы. Первой решила заговорить я. Карлайл, Эсме, Эдвард решил приударить за Джессикой и Стэнли. И пока не произошло непоправимого, я хочу с этим разобраться. Что, Эдвард, это правда? Искренне удивился отец и нахмурился. Я прекрасно понимаю, что все в этой семье желали ему счастья в личной жизни, и я в их числе, но точно не с человеком, тем более пока мы находимся в Форксе. Договор с Квиллетами никто не отменял, как и закон Вольтури был суров. Эдвард, уловив мои мысли, нахмурился. Похоже, этот, даже не знаю, как его еще назвать, не подумал о последствиях своих решений. Эдвард продолжал молчать, не зная, что ему сказать. Остальные тоже сидели невеселые, погрузившись каждый в свои мысли. «Элис, что ты видишь? Все же решил уточнить Карлайлу нашей провидицы. Ничего опасного для нас, успокаивает нас сестра, хотя, если они начнут встречаться, она рано или поздно узнает о нас, но ее обращения я не видела. В моих видениях через 5 лет она была все еще человеком, смотреть дальше пока не получается, слишком много факторов, которые могут повлиять на ее будущее», добавляет Элис, чем провоцирует у нас еще больше вопросов. «А если они не будут встречаться?» – спрашивает Эсме, грустно смотря на Эдварда. «Что будет в таком случае?» «Ничего, наша тайна останется при нас, мы уедем и все», – подводит итог Элис. «От решения Эдварда зависит не только его судьба, но и будущее всей семьи. Мы не можем точно знать, что все пойдет так, как увидела Элис, и полагаться на ее видение, как на константу. У нас могут быть проблемы из-за их отношений, поэтому предлагаю проголосовать, кто за то, чтобы разрешить Эдварду отношения с Джесс, а кто против», озвучиваю бескомпромиссные варианты свое решение, я сразу говорю, что я категорически против. «Эдвард, не порть девочке жизнь, она только недавно избежала смерти и чудом выжила, к тому же, Джессика до сих пор не пришла в себя после потери памяти. Ей не нужны отношения с вампиром, обращаюсь уже к брату напрямую, тем более ни детей, ни нормальной семьи ты ей дать не сможешь, для меня это больная тема, но я не могла не озвучить очевидное, сколько ты с ней будешь, 2 лет, что дальше, она начнет стареть, захочет другой жизни, ты будешь счастлив, если привяжешься к ней и потом не сможешь быть вместе, брата мне тоже искренне жаль, если все пойдет так, как увидела Элис, Джесс останется человеком, тем самым обрекая Эдварда на страдания, не хочу такого будущего для него. Я поддержу свою жену, прости, брат, но Роуз права, просто не стоит, голосует Эммит. Я благодарна мужу, что он солидарен со мной, не только потому, что я его жена, но и потому, что сам думает так же. За столько лет вместе я научилась различать, когда он соглашается со мной, потому что я так хочу, а когда сам искренне уверен в своих словах. Я тоже на стороне Роуз, говорит Джаспер, тем более она сейчас очень потеряна, как брошенный зверь, и ищет того, кто будет с ней рядом и поддержит. Если в итоге она привяжется к тебе и не сможет быть вместе из-за желания иметь настоящую семью, это не только разобьет сердце тебе, брат, но и ей. И ей будет гораздо хуже. Ее эмоциональное состояние гораздо менее стабильно, чем вы все думаете. Элис, обращаюсь к сестре. Я на стороне Эдварда, я хочу, чтобы брат был счастлив, даже если это не навсегда, сделала свой выбор Элис. Эдвард улыбается сестре, но прекрасно понимает, что ее голос ничего не решает. Прости, сынок, но я, как ее психолог, не думаю, что это хорошее решение для нее, начинать сейчас отношения с кем-либо, не только с тобой. Ей нужно преодолеть свои трудности самостоятельно, а не полагаясь на кого-то. Мнение Эсми. Мне голосовать нет смысла, решение принято. Эдвард, мне жаль, добавляет Карлайл, искренне сожалея, что приходится расстраивать сына, но так будет лучше для всех нас. Прошло почти 2 месяца с начала учебы. Благодаря помощи Эдварда, моему упорству и частым бессонным ночам, я наверстала пробелы в знаниях. Теперь у меня появилось больше свободного времени на себя, что как нельзя кстати в ближайшие дни. На следующей неделе в школе будет маскарад в честь Хэллоуина, где любой школьник может прийти в костюме на один день и просидеть так все уроки. Главные правила – без обнаженки и жидкостей, которые могут запачкать пол, стены и одежду других людей. Я хотела подойти сегодня к Элис и спросить, не едет ли она в Порт-Анджелес в ближайшие дни, чтобы присоединиться к ней. Но она меня опередила, столкнувшись со мной перед вторым уроком. «Привет, Джесс, я на выходных еду за покупками к Хэллоуину, не хочешь составить мне компанию?» Хитро улыбается мне девушка. «Не поверишь, но я хотела у тебя спросить насчет этого на следующей перемене». Смеюсь на такое совпадение. Не первое на самом деле, что заставляет меня в очередной раз немного напрячься, но я не показываю этого никаким образом. «Я с удовольствием с тобой съезжу, пришлешь смс о времени?» «Конечно, до встречи», попрощалась со мной Элиса и упорхнула в сторону Джаспера. А я пока раздумывала над тем, кого мне косплеить, вариантов было немного. К сожалению, с моей стрижкой Томбой особо не разгуляешься, а хороший парик стоит дорого. Но может мне повезет и найдется что-то подходящее и не стоящее, как крыло самолета. Надо узнать у Эдварда, будет ли он наряжаться. В последние дни он ходит сам не свой, видимо, не особо любит этот праздник. Хотя с его цветом кожи ему только и косплеить Дракулу, идеальное попадание и без грима. Особенно когда улыбается во все свои идеально белые зубы, что бывает довольно редко. Вообще я все чаще задумывалась над странностями семьи Коллин. Их, мне кажется, только слепой бы не заметил. Они ни разу не ели еду в школе, как и не пили. Сначала я не замечала этого, потом же это стало бросаться в глаза все чаще. Но странность заключается даже не в этом. Если бы они просто не ели, это можно было списать на определенный тип питания, диету и другие причины. Нет, они просто открывают еду, ковыряются в ней и выкидывают. Смысл делать вид, что ты ешь и переводить продукты. Для чего создавать видимость? Вопросы, вопросы. Также странности были и с Эдвардом. Мы часто засиживались допоздна у меня в комнате, когда занимались. И он ни разу не отошел в уборную и не выпил ни капли воды, что я приносила для него. Но стоит отметить, делал вид, что пил он превосходно. Но, увы, мой кактус не скажет ему спасибо за такой частый полив. Вроде мелочь, но из таких мелочей и складывается картина чего-то непонятного. Еще сегодня ночью я наконец-то дочитала «Гарри Поттера и узника Азкабана». Я до аварии была ярым фанатом этой серии книг, поэтому им принадлежало особое место на книжных полках моей комнаты. Как сказали бы некоторые читатели, я мечтаю стереть себе память и перечитать их заново. И со мной именно это и случилось, как бы иронично ни звучало. Многие моменты в книгах вызывали у меня вопросы по сюжету и обосную, но если не зацикливаться на несостыковках и спорных деталях истории, то это удивительный волшебный мир и интересные разносторонние персонажи. К чему я вспомнила об этом сейчас? Дело в Люпине. Гермиона соотнесла его пропуски уроков с Луной и обнаружила его большой пушистый секрет. Но когда я обратила внимание на дни, когда Коллина пропускают занятия, то обнаружила совсем другое. Их не бывает только в солнечные дни. Сначала по телу пробежал небольшой холодок от мысли, кем они могут быть. Да ну бред, не могут же они быть вампирами. Глупость, какие к черту вампиры в Форксе. Мне кажется, я слишком себя накрутила на пустом месте. Стоит выкинуть это из головы. Но мысль, что Карлайл работает в больнице и имеет доступ к банку крови, меня так и не отпускала. Идеальное прикрытие. К нам в поездку присоединилась Роуз, чему я была рада, вместе веселее. Мы добрались до большого торгового центра довольно быстро. Роуз ездила, мягко говоря, не соблюдая скоростной режим. Благо на пути нам не попался ни один полицейский, а то наша поездка бы закончилась так же быстро, как и началась. Первое время после аварии я думала, что буду бояться ездить на высокой скорости в машине, но на удивление, нет. Я спокойно относилась к быстрой езде, главное, чтобы водитель знал меру и не перегибал палку. В этом плане я не была зациклена на правиле, указано до 60 миль, значит едь 59. Пройдясь по магазинам, которые выбирали для себя девочки, я поняла, что это немного не мой диапазон цен и решила отделиться от них. Родители только недавно погасили все счета за больницу и выдохнули спокойно, поэтому я не хотела тратить все свои немногочисленные карманные деньги на костюм, который от силы надену пару раз. Хотя глаз то и дело возвращался к костюму красной шапочки, который шел с довольно качественным хоть и искусственным париком и плетеной корзинкой. В соседнем магазине из разряда масс-маркета я заприметила неплохой костюм, если так можно назвать обычный свитер в цветах Фредди Крюгера. К нему за дополнительную плату продавились перчатка с лезвиями и шляпа. Но похожую шляпу я видела у отца в гараже, думаю, он мне одолжит ее на один день. А вот перчатку можно купить, как и кофту. Тем более остальные элементы одежды для образа в меня были. Черные джинсы или брюки и ботинки со шнуровкой. Через оговоренные полчаса мы с девочками встретились на парковке. Заметив наше отражение в стекле, я поняла, что со своим тонким пакетиком из магазина, где все по 20 долларов, как-то не вписываюсь и смотрюсь чужеродно в компании красивых, хорошо одетых девушек с целой горой пакетов из именитых магазинов. Завидовала ли я им? Отнюдь, я была рада за них, но мое настроение все равно упало на уровень плинтуса. Периодически такое уже случалось. Сложно смотреть на что-то недоступное и не хотеть себе того же. На удивление такое подавленное состояние мотивировало меня лучше учиться, чтобы поступить в хороший вуз со стипендией. Размышляя, где мне будут лучше всего платить, я остановила свой выбор на медицинском. Да, будет безумно сложно, долго и не факт, что что-то получится. Но это отличный шанс выбиться в люди. Медики – одна из самых высокооплачиваемых профессий. А если посмотреть на доктора Коллина и его уровень жизни? Короче, пора брать себя в руки и учиться, учиться и еще раз учиться. Уже темнеет, когда мы подъезжаем к моему дому. Открываю дверь, прощаюсь с девчонками и планирую выходить из машины, как меня останавливает голос Элис. «Джессика, постой». «Да, понятия не имею, зачем меня задерживают». «Подожди минуту», — говорит девушка и, выпорхнув из машины, идет к багажнику, где берет один из объемных пакетов и отдает мне. «Что это?» – спрашиваю я, хотя приоткрыв немного пакет, понимаю, что там тот самый костюм красной шапочки за 300 долларов, который был мне не по карману. «Это наш тебе подарок с Роуз, и не смей отказываться. Я хочу увидеть выражение лица Эдварда, когда он завтра тебя в нем увидит», – говорит коротышка с предвкушающим взглядом, на что Роуз, сидящая за рулем, закатывает глаза и прикладывает ладонь ко лбу. «Девочки, это довольно дорогой подарок, но я не буду говорить, что не могу его принять и прочие банальности. Просто скажу спасибо, я очень благодарна, обнимаю Элис, а у самой такой эмоциональный раздрай в душе, что готовы палиться слезы в любой момент. В последние дни перед менструацией эмоции скачут, как сумасшедшие, кидая меня из одной крайности в другую. И до тебя дойдут мои обнимашки, Роуз», — говорю я девушке, которая смотрит на нас с улыбкой. «Ой, нет, не сегодня, как-нибудь в другой раз», — смеется девушка. «Хорошо, завтра я тебя поймаю», — подмигиваю ей, — «я буду правильной красной шапочкой, которая будет охотиться на красавиц вроде тебя». Настроение заметно улучшилось, что не может не радовать. «Договорились, все, прощайтесь уже, нас ждут дома». Напоследок еще раз обнимаю Элис, беру пакеты и иду в дом. Уже у двери наблюдаю за тем, как Роуз резко газует и уезжает в сторону леса. В ту же минуту приходит СМС от Элис, что завтра они с Роуз заедут за мной пораньше, чтобы накрасить меня и довести образ до ума. Уже до меня доходит смысл слов Элис про Эдварда. Может, не все потеряно, и я ему все еще интересна не только как подруга. И этим костюмом Элис хотела подтолкнуть нас друг к другу, сердце сбилось с ритма. «Так, успокойся, Джессика, завтра все узнаешь», — говорю сама себе, прекрасно понимая, что теперь не смогу уснуть полночи, размышляя о предстоящем дне. Пофф Эдвард, не люблю Хэллоуин. В этот день подростки особенно ужасны в своих мыслях по отношению к другим. И, к сожалению, не только они, но это не самая большая беда. Очень часто психически нездоровые люди совершают преступления. Атмосфера кануна Дня Всех Святых провоцирует у них обострение душевных расстройств. Мне остается надеяться, что к Форксу это никак не относится, и ничего не изменилось за время, которое нас здесь не было. Но большие города просто бич всякого рода ужасов в эти дни, и их следует избегать, если ты не вампир, который может за себя постоять. Элис все утро прихорашивалась и загадочно улыбалась, посматривая то и дело на меня. Мне это не нравилось, но в ее мыслях не было ничего подозрительного. В этом году, как и в прошлом, она выбрала костюм эльфа, который смотрелся на ней просто идеально. Впрочем, как и на Роуз, ее костюм мертвой невесты из популярного недавно вышедшего мультфильма. В мыслях сестру даже забавлял этот образ, учитывая, как она расправилась со своим женихом Ройсом, по поводу чего не испытывала ни грамма угрызений совестью. Эммит в данном случае был в костюме жениха невесты. Я, если честно, не планировал как-то наряжаться сегодня, по мне, это все блажь. Но Элис оставила пакет с каким-то костюмом в моей комнате еще вчера вечером, в надежде, что я его сегодня надену. Обычно она ничего не делает просто так, поэтому я вернулся в свою комнату и открыл ее посылку. Внутри был костюм охотника, очень качественный на самом деле. Может и стоит его примерить. Как и вся одежда, что Элис покупает семье за исключением разве что Роуза и Эммиту, костюм сел просто идеально, будто был сшит на меня. Не удивлюсь, если она все предвидела, и костюм действительно сшили по моим меркам в частной мастерской. Джаспер сегодня оставался дома, велик риск травм среди подростков, а он еще не до конца себя контролирует. Бывали случаи, когда костюм одного школьника травмировал другого, поэтому не стоило рисковать нашей тайной. Уверен, Джаспер еще проведет прекрасное время со своей эльфийкой, когда она вернется. Подобные рассуждения заставили меня подумать о Джессике, мысли о которой я отгонял от себя как мог уже длительное время. Интересно, кем она будет сегодня? Последние месяцы были просто адом. Я так хотел к ней прикоснуться, обнять, прижать к своей груди, сдерживать свои порывы было гораздо труднее, видя, что она не против этого. Сегодня девочки обрадовали меня, что заберут Джессику сами, поэтому нам с Эммитом пришлось ехать в школу в одиночестве. Я заметно нервничал, что не осталось незамеченным братом. «Парень, не парься, не съедят же они твою крошку», — похлопал меня брат по плечу в попытке поддержать, при этом весело смеясь «очень на это надеюсь», — прошептал себе под нос, но Эммит все равно прекрасно все расслышал. Я сидел в классе литературы, ожидая, когда уже в кабинет войдет Джессика. Девочки немного опаздывали, что в их стиле, но не в стиле Джесс. Когда до звонка оставалось пара минут, в класс вошла она и остановилась в дверях. Если бы я был человеком, я бы забыл, как дышать. Самая настоящая красная шапочка. На Джессике было длинное темно-красное платье в пол с корсетом, впереди которого была черная шнуровка, выгодно подчеркивающая ее тонкую талию и грудь. На тело был наброшен плотный темно-кровавый плащ, на какой-то короткий миг напомнивший мне о плащах Вольтури. Лицо ее обрамляли длинные волнистые волосы, судя по всему парик, а в руках была объемная корзинка, в которой лежали учебники, накрытые тканью под цвет накидки. Над грудью были нарисованы гримом царапины от когтей дикого зверя с кровоподтеками, которые стремились к ложбинке ее груди, что прекрасно дополняло образ и придавало ему реалистичности. Это постаралась Элис, уезжая сегодня сильно заранее. Она однажды ходила на подобные курсы для развлечения и многому там научилась. Джессика зашла в класс с опущенной головой, но стоило ей поднять взгляд, как наши глаза встретились и на ее лице появилась коварная улыбка. Я не смог сдержаться и не улыбнуться ей в ответ. Когда она наконец подошла к нашей парте, я встал и галантно отодвинул ей стул. «Ты выглядишь восхитительно, ни капли не соврав», — сказал я. Этот образ идеально ей подходил. Многие перешептывались и смотрели на нас, но мне было все равно, я только и мог, что ловить ее случайные взгляды на меня. Когда начался урок, Наплевав на все, я взял под партой ее ладони и переплел наши пальцы. Она вздрогнула, но не отпустила меня, а лишь крепче сжала мою руку. В этот момент я был безумно счастлив и одновременно благодарен учителю литературы, что сегодня он решил устроить день кино и включил фильм, не забыв при этом погасить свет в кабинете. Гладя ее ладони пальчики, я наслаждался тем, как ее сердцебиение сбивается с ритма и ускоряется. Лучшая музыка для моих ушей. Но, к сожалению, урок, как никогда прежде, быстро закончился, и нам пришлось расстаться. Перед тем, как уйти, Джессика оставила легкий поцелуй на моей щеке, заставив мое и так мертвое сердце замереть. Элис с Роуз, как и обещали, приехали заранее и начали творить свою магию. Пока Роуз занималась моим макияжем, Элис создавала фальшивую рану. Хоть они и старались касаться меня по минимуму, но я то и дело вздрагивал от их прохладных прикосновений, что не могло остаться незамеченным ими. Перед входом в класс я пыталась успокоиться, но сердце замирало в предвкушении, как отреагирует Эдвард на мой костюм. Стоило зайти в кабинет и поднять взгляд на него, как я увидела, что он определенно потрясен. Девочки постарались на славу, я действительно выглядела прекрасно. Улыбнувшись на его восхищенный взгляд, я села на свое место за партой и стала ждать начала урока. Урок был необычным, что порадовало всех учеников без исключения. Каково же было мое удивление, когда Эдвард взял мою ладонь в свою и переплел наши пальцы. После аварии в повседневной жизни у меня прохладные руки и ноги, что-то сломалось в организме, и температура тела не повышается выше 35,5, врачи говорят, что это норма, так бывает. Но после того, как пришлось торопиться на урок и нести довольно тяжелую корзинку в руках, я согрелась, поэтому его прикосновение создало слишком высокую разницу температур, заставив меня вздрогнуть. Его руки были холоднее, чем у девочек сегодня утром, либо они их согрели под горячей водой, пока отлучались в уборную. Опять подозрение. Весь урок я пыталась убедить себя, что не схожу с ума. Снова. Какой рациональный человек, который не верит во все сверхъестественное, подумает, что его окружают вампиры. Разум отчаянно ищет разумные объяснения их схожей внешности и другим моментам, которые заставляют меня сомневаться в своей адекватности. Я не хочу портить сегодняшний день, поэтому нахожу в себе смелость и наглость, целую Эдварда в щеку и иду на следующий урок. После урока биологии, где мы перекидывались взглядами и улыбками, я зашла в уборную, чтобы немного собраться с мыслями. Из-за приближающихся этих дней, сегодняшнего поведения Эдварда, я чувствую, что окунаюсь в какой-то кокон эйфории и счастья, который не позволяет мне мыслить здраво. Аккуратно охлаждаю свои горящие щеки, чтобы не испортить макияж, и выхожу в коридор. Уже прозвенел звонок на следующий урок, поэтому в коридоре никого нет, кроме Эдварда, который стоит в противоположном конце от меня, облокотившись к стене. Улыбаюсь ему и медленно иду в его сторону. Он отталкивается от стены и идет ко мне навстречу. Когда между нами остается буквально шаг, мы оба смущенно улыбаемся, не зная, как нам дальше взаимодействовать после произошедшего на уроке литературы. Я решаю проявить инициативу, делаю последний шаг и кладу руки ему на плечи, постепенно проводя ими по его загривку к шее, чтобы потом запустить руки в его волосы. Он смотрит на меня своими медовыми глазами и обнимает за талию. Наши лица начинают приближаться. Взгляд то и дело перемещается с глаз на губы. Между нашими губами остается буквально пара каких-то жалких сантиметров, когда мой палец натыкается на что-то острое в его воротнике и протыкается. Я резко от боли в руке отдергиваю ладонь с его шеи и смотрю на свой палец. Как в замедленной съемке на указательном пальце появляется капля крови, а я поднимаю взгляд на Эдварда и вижу, что радужка его глаз из медового цвета превращается в черный. Его ладони больно сжимают мою талию, что заставляет меня издать непонятный мне звук, который, похоже, приводит Эдварда в чувство. Он отпускает меня и чуть ли не бегом идет в конец коридора. Когда он оказывается у дверей для выхода, я, сама того не понимая, шепотом говорю всего два слова, которые крутились у меня в голове последние дни. «Ты вампир». Эдвард будто слышит меня, оборачивается на каких-то пару секунд, смотрит с болью в глазах и уходит из школы, оставляя меня совсем одну посреди пустого коридора. Примечание к части. HTTPS и пинемпцом оригинал с 99b5a 99b5a 2241d0e105f0057b3211c87e2jpg. костюм Фредди, который Джессика купила себе. https://emp.com/originals0701055/0055/C670712B614953B268430J образ красной шапочки. Только накидка в моем воображении покачественнее, плотнее и немного темнее. https://bravoamstatics.gallery71276-6f7ac6121b12f32d9c692d.jpg https://pinimx7036x4d90e7-4d90e7-3ap4e5c592e5573a98jpg образ Роуз примерно такой. Мультик вышел на пару лет позже описываемых событий, но давайте закроем на это глаза. Касательно прически ГГ Томбой. Там очень много вариантов, гуглите, смотрите и выбирайте тот, что вам больше по душе. Часть 4. Примечание к части. Всем спасибо за 200 оценок. Алое сердце. Приятного прочтения. Жест все хорошо. Очень светлый тон кожи. Насчет Элис многие подумали, что она специально так поступила, но спешу вас разочаровать. Это не было ее коварным планом. Надеюсь, после этой главы, вы поймете, что к чему. Глаза. В этой работе ее дар работает несколько иначе. Пофф Эдвард. Выйдя из школы, я бегом направился к своей машине. Я давно не испытывал такой ужас на грани с паникой. И сейчас, когда я не чувствую запах ее крови, я понимаю, дело даже не в том, что я мог ее убить, а в том, что она знает, кто я, кто мы. Провожу рукой в поисках того, обо что поранилась Джессика, и нахожу самую обычную иголку для закалывания. Похоже, портной забыл убрать одну, иначе я не понимаю, как она там могла оказаться. Я не верю, что Элис могла пойти против решения семьи и устроить такую подлянку. Тем более с риском для жизни Джессики. Не проходит и 10 секунд, как на пассажирское сиденье приземляется сестра, о которой я только что подумал. Она не прекращает что-то говорить, но я ее не слушаю. Громкий оклик заставляет меня немного прийти в себя и попытаться понять, что пытается донести до меня сестра. Эдвард, прости меня. Я не предвидела этого. Сегодняшний день должен был пройти просто идеально, чуть ли не плача объясняет Элис. Я увидела, что она решила тебя поцеловать буквально за пару секунд до того, как она укололась. В моих видениях этого поцелуя не должно было быть, в них ты проявила инициативу вечером, когда вы закончили заниматься дополнительными занятиями, и костюма на тебе не было, она не ранилась. Прости меня, прости. Я верил Элис, потому что видел ее мысли, видел видения, о которых она говорит. Она сама искренне испугалась за Джесс, когда увидела, как потемнели мои глаза. К тому же, ей не было смысла так рисковать всей нашей семьей. Но я понятия не имел, что теперь делать и как быть. Элис, она знает, кто мы, говорю я с отчаянием. Что, как такое возможно? Быстро берет себя в руки и начинает просматривать варианты будущего сестра. Но все возможные развилки будущего слишком туманны. Все зависит от решения семьи уезжать или остаться в Форксе. Поехали домой, нам нужно обсудить это со всеми, говорю я и выезжаю со школьной парковки в направлении дома. Оставшись одна в пустом коридоре, я как никогда прежде ощутила себя одинокой. Подобные качели в моем эмоциональном состоянии были не в первый раз, но сама ситуация. Я стояла и не знала, плакать мне или смеяться, была впервые. Парень, который мне действительно нравился, и с которым я хотела бы попробовать отношения, оказался гребаным вампиром, но и это не самое страшное, что меня огорчает. Самое ужасное, что я расстраиваюсь, что он бросил меня посреди коридора без каких-либо объяснений. Прошло несколько минут, за которые можно было написать смс с чем-то вроде «Прости, дорогая, я убежал, чтобы тебя не сожрать». Ладно, сама мысль об этом абсурдна, но это помогло перевесить мои качели в сторону смеяться. В итоге я стояла одна и просто смеялась от того, насколько вся ситуация выглядит глупой. Не став терять времени, нахожу в стоящей рядом корзинке свою косметичку, где у меня всегда лежал пластырь, и заклеиваю свою мини-ранку. Крови нет, но от греха подальше, как говорят. Через мгновение из-за поворота показались Роуз с Эммитом. Парочка, которая тоже освобождена от физкультуры, и судя по их внешнему виду, если они и занимались физкультурой, то другого рода. Заметив меня, смеющуюся на пустом месте, они решили подойти, узнать, в чем дело. «Джессика, с тобой все в порядке? Ты выглядишь расстроенной?» — спрашивает с беспокойством в голосе Роуз. «Тебя Эдвард обидел?» — звучит зло. Видимо, со стороны мой смех выглядел все-таки истерическим. Да и чувствую, как глаза становятся влажными. Если кто кого расстроил, то, наверное, я его. Что? Не верю, что этот кретин натворил. Пытается добиться от меня ответа блондинка. Ну, сначала он чуть меня не сожрал. На этом моменте я глупо хихикаю, а потом просто убежал. Похоже, истерика все-таки на подходе. Удивительно, что я так спокойно говорю об этом. На фразу про сожрал они отреагировали вполне ожидаемо и застыли, что заставило меня вспомнить аналогичную реакцию Эсме еще на самых первых наших сеансах. Что ты имеешь в виду? Он поцеловал тебя? Ну конечно, что еще можно подразумевать под сожрал, особенно учитывая, чем они занимались буквально минут 10 назад. Нет, это я хотела его поцеловать, но что-то пошло не по плану, и вампирюга сбежал. Уже откровенно стебусь и наслаждаюсь выражениями их лиц. Если они мне никак не навредили за все то время, что я была у них в гостях, да и позже, навряд ли будут делать что-то сейчас. Могут, конечно, но буду мыслить позитивно. Так и не дождавшись от них какого-то комментария, решаю продолжить. Не могли бы подвести меня до дома? На улице холодно и, похоже, с минуту на минуту пойдет дождь, а на мне только не особо теплый плащ. Я не стала утром брать куртку, думала, Эдвард подвезет. Как всегда, похоже, эйфория быстро улетучивается, потому что под конец мой голос звучал уже уставший. «Да, конечно», — немного заторможенно отвечает Роуз. «Эммит, возьми корзинку, Джесс». «Вот за корзинку я очень благодарна. Она сама по себе нелегкая, а учебники, тетради и прочий хлам делают ее для меня практически неподъемной. По крайней мере, таскать ее весь день без усталости я бы не смогла. Мне помогал Эдвард». Эммит же берет ее, словно она совсем ничего не весит, и идет по направлению к выходу. Дорога до моего дома проходит в абсолютной тишине. Роуз приходит пара СМС, которые заставляют ее сильнее сжать руль, но она не говорит ни слова о том, что ей написали. Комкано попрощавшись, я захожу в пустой дом, иду в свою комнату, раздеваюсь и иду в душ смыть с себя весь этот ненормальный день. Уже после горячего душа, на грани кипятка, я лежу под одеялом без единой мысли в голове. Думать о чем-либо и гадать, что принесет новый день, нет никакого желания, поэтому я просто закрываю глаза и засыпаю с надежной, что завтрашний день будет лучше этого. Пофф Роуз. Не прошло и двух месяцев, как вновь вся семья в сборе для обсуждения нашего дальнейшего будущего. Только в этот раз ситуация гораздо хуже, а нас знают. Выходов из сложившейся ситуации я вижу два: либо мы покидаем Форкс в надежде, что о нас никому не станет известно, либо остаемся и контролируем, чтобы о нас гарантированно никто не узнал. Вредить Джессике никто не собирается, но вот проспонсировать ее молчание вполне возможно, тем более она упоминала как-то в разговорах с матерью, что беспокоится по поводу стипендии для дальнейшего обучения. На этот раз я молчала, давая первое слово виновнику торжества. Необходимо понять, что случилось на самом деле, а то мы с Эммитом знаем ситуацию только со слов Джессики. Возможно, все не настолько плохо, как мы успели себе придумать, пока ехали до дома. «Джессика знает обо мне, что я вампир», — начал говорить Эдвард. «Предположу также, что у нее давно были подозрения на этот счет, ибо она слишком быстро сложила 2 плюс 2. Насчет ситуации в школе, она укололась об оставленную иголку в моем костюме, и моя реакция на это была последним пазлом в ее теории. Сразу попрошу не винить Элис в чем-либо, Джессика действовала спонтанно, и это невозможно было предвидеть». Сестра смотрит с благодарностью на Эда, видимо, они уже обсудили этот момент. «И что нам теперь делать с этим?» — спрашивает мой муж у всей семьи. Обычно я голос разума наравне с Джаспером, который сторонник радикальных решений, но в этот раз я категорически против, поэтому не вижу особых вариантов, которые устроили бы всю семью. «Я сегодня пойду к ней и попробую поговорить», — озвучивает Эдвард свои мысли. «Нам в любом случае надо убедиться, что она не будет делиться своими умозаключениями с кем-либо, а потом предлагаю действовать по ситуации, либо уезжать из Форкса, либо оставлять все как есть». Проснувшись посреди ночи в кромешной темноте, посмотрела на экран телефона, щурясь от яркого света. Был час ночи, значит, я проспала часов 8-9. Перспектива не спать всю ночь и идти на занятия мне не нравилась, тем более я страшилась того, что в итоге будет с Каллинами и моими отношениями с ними. Сходив в уборную и освежившись, возвращаюсь в комнату и как раз вовремя, приходит СМС на телефон от Эдварда. «Привет, мы можем поговорить?» «Сейчас?» «Да». «Хорошо», — ответила я ему в ожидании звонка, но вместо этого услышала стук в окно, что заставило меня напрячься. Моя комната находилась на первом этаже, поэтому я всегда закрывала окна и шторы, чтобы даже случайные прохожие не видели, чем я занимаюсь. «Это ты стучишься в окно?» «Понимаю, что глупо об этом спрашивать, но лучше лишний раз уточнить. Вся ситуация сейчас напоминает мне дешевый фильм ужасов». «Да, откроешь?» «Иду к окну и открываю его, но перед тем, как впустить Эдварда к себе, говорю ему подождать и иду на кухню за пакетом. На улице был дождь, а я сомневаюсь, что вампиры способны летать, ведь не способны же, а мыть полы от его грязной обуви не входит в мои планы. Если Эдвард и удивился, когда я попросила снять его обувь, то вида не подал. Теперь мы сидим друг напротив друга на моей крови и молчим, не зная с чего начать. «Ты же не съесть меня пришел?» Решаю все же уточнить этот вопрос со скепсисом в голосе. «Нет, мы не едим людей», — улыбается на мой вопрос Эдвард. «А кого вы едите?» Становится мне любопытно. «Животных, можно сказать, что мы вегетарианцы», — немного смущается парень. «Что-то я не заметила у вас за домом фермы», — в моем голосе так и слышится сарказм. «Мы охотимся на диких зверей. Пум, медведей, оленей». Мне не понравилось, с каким выражением лица Эдвард говорил об этом, как его глаза на секунду сверкнули чем-то кровожадным. «И как часто вам надо питаться?» «Когда как, но в среднем раз в 2-3 недели, как само собой разумеющееся говорит мне этот кровосос, а я примерно прикидываю в своей голове, сколько диких животных истребляет их семья за год. Выходит немало. Так вот кто ответственен за нахождение пум в красной книге, все-таки не сдерживаюсь и комментирую их диету. Продолжаю хмуриться, не то, чтобы я была экоактивистом и защитницей пушистых. Просто подобное истребление может повлиять на всю экосистему в целом, что в дальнейшем приведет к более серьезным проблемам. И почему обязательно убивать диких животных? Есть разница между кровью пумы и, например, коровы. Решаю уточнить этот момент, но похоже Эдварду не нравятся мои вопросы, теперь он выглядит недовольным. Травоядные хуже насыщают. Придется чаще охотиться и не ограничиваться 2-3 животными, звучит еще хуже, чем я успела посчитать у себя в голове. Возможно, я пытаюсь избежать более важных тем в разговоре, поэтому так зациклилась на их питании, но мне действительно интересно. Предлагать Эдварду пить кровь свиней, которые всеядны и могут вполне питаться курицей и другим мясом, я не стала, поэтому просто сидела молча и переваривала полученную от него информацию. «Ты так спокойно обо всем этом говоришь, не боишься, что я убью тебя?» Решает запугать меня. «Если бы ты хотел и не боялся последствий, ты бы уже это сделал. Хотя, признаюсь, в школе, увидев твой голодный взгляд черных глаз, я знатно пересралась, прости за мой французский. Последствий, он действительно не понимает или просто играет со мной. Если бы я пропала, в городе бы поднялась знатная паника. А ваша семья первая в списке подозреваемых, так как многие видели, как я с вами общаюсь, а вы помимо меня ни с кем особо не контактируете. Допустим, у вас у всех будет алиби, это не так сложно подстроить, но вас по-любому допросят и возьмут ваш образец ДНК, а я сомневаюсь, что он схож с человеческим. Даже если вам удастся подтасовать результаты, молва в городе останется, и вам придется все равно уехать из города. Логично, как же он многословен. И что теперь? Ты планируешь говорить кому-нибудь о своих умозаключениях? Отвечает он вопросом на вопрос. Я похожа на дуру, подыгрываю ему и выгибаю бровь. Нет, улыбается парень, сидящий напротив меня.